Пищеварительная система, часть 2, передний отдел, ротовая полость, миндалины. Передний отдел пищеварительной системы включает в себя ротовую полость со всеми ее структурными образованиями, глотку и пищевод. К производным ротовой полости относятся губы, щеки, десны, твердое и мягкое небо, язык, миндалины, слюнные железы, зубы. Здесь находится также орган вкуса. Основная механическая функция переднего отдела определяет особенность его строения. В частности, для переднего отдела характерно наличие в слизистой оболочке многослойного плоского эпителия. Кроме того, в переднем отделе пищеварительной системы может происходить начальная химическая обработка углеводов пищи ферментами слюны. Некоторые органы переднего отдела пищеварительной трубки участвуют в обеспечении защитной функции. Ротовая полость. Слизистая оболочка ротовой полости выстилается многослойным плоским эпителием. Практически отсутствует мышечная пластинка слизистой оболочки. В некоторых участках отсутствует также подслизистая основа. В последнем случае слизистая твердо сращена с подлежащими тканями и лежит непосредственно на мышцах, например, в языке, или на кости, в деснах и твердом небе. Слизистая оболочка в местах расположения лимфоидной ткани на миндалинах образует складки. Губы. В губе различают три отдела – кожный, промежуточный и слизистый. В толще губы находятся поперечно-полосатые мышцы. Кожный отдел губы имеет строение кожи. Он покрыт многослойным плоским ороговевающим эпителием и снабжен сальными, потовыми железами и волосами. Промежуточный отдел губы состоит из двух зон – наружной, гладкой, и внутренней, ворсинчатой. В наружной зоне роговой слой эпителия сохраняется, но становится тоньше и прозрачнее. В этой области нет волос, постепенно исчезают потовые железы, а сохраняются только сальные, открывающие свои протоки на поверхности эпителия. Собственная пластинка слизистой оболочки является продолжением соединительно-тканной части кожи. Сосочки ее в этой зоне невысокие. Внутренняя зона промежуточного отдела губы, так называемая красная кайма, у новорожденных покрыта эпителиальными сосочками, которые иногда называют ворсинками. Эти эпителиальные сосочки по мере роста организма постепенно сглаживаются и становятся малозаметными. Эпителий внутренней зоны переходного отдела губы взрослого человека в 3-4 раза толще, чем в наружной зоне, лишен рогового слоя. Лежащая под эпителием рыхлая соединительная ткань, вдаваясь в эпителий, образует очень высокие сосочки, в которых находятся многочисленные капилляры. Циркулирующая в них кровь просвечивает через эпителий и обусловливает красный цвет губы. Сосочки содержат огромное количество нервных окончаний, поэтому красный край губы очень чувствителен. Слизистый отдел губы покрыт многослойным плоским нероговевающим эпителием, характерным для ротовой полости. Эпителиальный пласт в слизистом отделе губы значительно толще, чем в кожном. Собственная пластинка слизистой оболочки здесь образует сосочки. Мышечная пластинка слизистой отсутствует, и поэтому собственная пластинка без резкой границы переходит в подслизистую основу, примыкающую непосредственно к поперечно-полосатым мышцам. В подслизистой основе располагаются секреторные отделы слюнных губных желез. Железы довольно крупные. По строению это сложные альвеолярно-трубчатые железы. По характеру секрета они относятся к смешанным слизисто-белковым железам. Щеки. Щеки – это мышечные образования, покрытые снаружи кожей, а изнутри – слизистой оболочкой. В слизистой оболочке щеки различают три зоны – верхнюю или максиллярную, нижнюю или мандибулярную и среднюю – промежуточную. В слизистой оболочке отсутствует мышечная пластинка. Максилярная и мандибулярная зоны щеки имеют строение, сходное со строением слизистой части губы. Эпителий здесь многослойный, плоский, нероговевающий. В этих областях хорошо выражена подслизистая основа, в которой находится большое количество слюнных желез щеки. Средняя или промежуточная зона щеки занимает область шириной около сантиметра, тянущуюся от угла рта до ветви нижней челюсти. Промежуточная зона щеки, как и промежуточный отдел губы, является зоной контакта кожи и слизистой оболочки ротовой полости, формирующейся вследствие срастания эмбриональных закладок при формировании ротового отверстия. Десны и твердое небо. Десны, образованные слизистой оболочкой, плотно сращенной с надкостницей верхней и нижней челюстей. Слизистая оболочка выслана многослойным плоским эпителием, который иногда роговевает. Собственная пластинка слизистой оболочки образует длинные сосочки, глубоко вдающиеся в эпителий. Соединительные ткани собственной пластинки слизистой оболочки местами имеются большие скопления тканевых базофилов. Мышечная пластинка слизистой оболочки отсутствует. Десна богато иннервирована. В эпителии находятся свободные нервные окончания, а в собственной пластинке слизистой оболочки инкапсулированы и неинкапсулированные нервные окончания. Твердое небо состоит из костной основы, покрытой слизистой оболочкой. Подслизистая основа отсутствует, поэтому слизистая оболочка плотно сращена с надкостницей. Слизистая выслана многослойным, плоским, нероговевающим эпителием. В области шва твердого неба эпителий слизистой оболочки иногда образуют утолщения, имеющие вид характерных тяжей. Собственная пластинка слизистой оболочки образует сосочки, вдающиеся в эпителий. В ней расположены мощные пучки коллагеновых волокон, сильно приплетающихся между собой и вплетающихся в надкостницу. Эта особенность строения твердого неба лучше выражена в местах плотных сращений слизистой оболочки с костью, например, область шва, зона перехода в десны. В остальных местах между собственной пластинкой слизистой оболочки и надкостницей располагается небольшая прослойка жировой ткани. В средних участках твердого неба между слизистой оболочкой и надкостницей располагаются группы небных слюнных желез. Небные слюнные железы альвеолярно-трубчатые, разветвленные. Мягкое небо и язычок состоят из сухожильно-мышечной основы, покрытой слизистой оболочкой. В мягком небе и язычке различают ротоглоточную переднюю и носоглоточную заднюю поверхности. Слизистая оболочка ротовой поверхности мягкого неба и язычка покрыта многослойным плоским нероговевающим эпителием. Собственная пластинка слизистой оболочки образует высокие узкие сосочки, глубоко вдающиеся в эпителий. За ней располагается сильно развитый слой эластических волокон. Мышечная пластинка слизистой оболочки отсутствует. Далее следует подслизистая основа, образованная рыхлой волокнистой соединительной тканью, богатой жировыми элементами, в которой расположены слизистые слюнные железы. Выводные протоки этих желез открываются на ротовой поверхности мягкого неба и язычка. Слизистая оболочка носовой поверхности мягкого неба покрыта, как и другие воздухоносные пути, многорядным ресничатым эпителием. На поверхности эпителия открываются мелкие слюнные железы слизистого типа. За собственной пластинкой следует слой эластических волокон. Мышечная пластинка слизистой оболочки и подслизистая основа отсутствуют. В месте перехода слизистой оболочки ротовой поверхности неба в носовую эпителий из многослойного плоского становится сначала многослойным призматическим, а затем многорядным мерцательным. Язык. Язык человека, помимо участия во вкусовом восприятии, механической обработки пищи и акте глотания является органом речи. Основу языка составляет поперечно-полосатая мышечная ткань соматического типа. Язык покрыт слизистой оболочкой. Рельеф ее различен на нижней, боковых и верхней поверхностях языка. Наиболее простое строение имеет слизистая оболочка на его нижней поверхности. Эпителий здесь многослойный, плоский, нероговевающий. За собственной пластинкой следует подслизистая основа, которая прилежит непосредственно к мышцам. Благодаря наличию подслизистой основы, слизистая оболочка нижней поверхности языка легко смещается. Слизистая оболочка верхней и боковых поверхностей языка неподвижно сращена с его мышечным телом и снабжена особыми образованиями – сосочками. В языке человека имеется 4 вида сосочков. Нитевидные, грибовидные, желобоватые и листовидные. Все сосочки языка являются производными из слизистой оболочки и построены по общему плану. Поверхность сосочков образована многослойным, плоским, нероговевающим или частично роговевающим эпителием. Основу каждого сосочка составляет вырост собственного соединительно-тканного слоя слизистой оболочки. От вершины этого первичного сосочка отходит несколько более тонких соединительно-тканных вторичных сосочков, вдающихся в эпителий. Нитевидные сосочки, самые многочисленные, равномерно покрывают верхнюю поверхность языка. По размерам они наиболее мелкие. Наряду с нитевидными сосочками встречаются конические. При ряде заболеваний процесс отторжения поверхностных роговевающих эпителиоцитов может замедляться, а эпителиальные клетки, накапливаясь в большом количестве на вершинах сосочков, образуют мощные роговые пласты. Эти массы, покрывая беловатой пленкой поверхность сосочков, создают картину обложенности языка налетом. Грибовидные сосочки немногочисленны и располагаются на спинке языка среди нитевидных сосочков. Наибольшее их количество сосредоточено на кончике языка и по его краям. Они более крупные, чем нитевидные. Основная масса этих сосочков имеет форму гриба с узким основанием и широкой вершиной. В толще эпителия находятся вкусовые почки, располагающиеся чаще всего в области шляпки грибовидного сосочка. Желобоватые сосочки, или сосочки, окруженные валом, встречаются на верхней поверхности корня языка в количестве от 6 до 12 штук. Расположены они между телом и корнем языка вдоль пограничной линии. Они хорошо различимы даже невооруженным глазом. Вокруг сосочка располагается узкая глубокая щель – желобок. Желоб отделяет сосочек от валика – утолщение слизистой оболочки окружающего сосочек. В толще эпителия боковых поверхностях этого сосочка и окружающего его валика расположены многочисленные вкусовые почки. Соединительные ткани сосочков и валиков часто встречаются пучки гладких мышечных клеток, расположенных продольно, косо или циркулярно. Сокращение этих пучков обеспечивает сближение сосочка с валиком. Это способствует наиболее полному соприкосновению пищевых веществ, попадающих в желоб, со вкусовыми почками, заложенными в эпителии сосочка и валика. В рыхлой волокнистой соединительной ткани основания сосочка и между прилежащими к нему пучками поперечно-полосатых волокон находятся концевые отделы слюнных белковых желез, выводные протоки которых открываются в желоб. Секрет этих желез промывает желоб сосочка и очищает его от скапливающихся в нем пищевых частиц, слущивающегося эпителия и микробов. Наконец, листовидные сосочки языка хорошо развиты только у детей. Они представлены двумя группами, расположенными по правому и левому краям языка. Каждая группа включает 4-8 параллельно расположенных сосочков, разделенных узкими пространствами. В эпителии боковых поверхностях сосочка заключены вкусовые почки. В пространство, разделяющее листовидные сосочки, открываются выводные протоки слюнных белковых желез. Их концевые отделы расположены между мышцами языка. Секрет этих желез промывает узкие пространства между сосочками. У взрослого человека листовидные сосочки редуцируются, а на местах, где ранее располагались белковые железы, развивается жировая и лимфоидная ткани. Слизистая оболочка корня языка характеризуется отсутствием сосочков. Однако поверхность эпителия здесь неровная, а имеет ряд возвышений и углублений. Возвышение образуется за счет скопления собственной пластинки слизистой оболочки лимфатических узелков. Здесь же слизистая оболочка образует углубления, крипты, в которые открываются протоки многочисленных слюнных слизистых желез. Совокупность скоплений лимфоидной ткани в корне языка называется язычной миндалиной. Мышцы языка образуют тело этого органа. Пучки поперечно-полосатых мышц языка располагаются в трех взаимно перпендикулярных направлениях. Одни из них лежат вертикально, другие продольно, третьи поперечно. Мускулатура языка разделена на правую и левую половины плотной соединительно-тканной перегородкой. Рыхлая волокнистая соединительная ткань, лежащая между отдельными мышечными волокнами и пучками, содержит много жировых долек. Здесь же расположены концевые отделы слюнных желез языка. На границе между мышечным телом и собственной пластинкой слизистой оболочки, верхней поверхности языка, имеется мощная соединительно-тканная пластинка, состоящая из переплетающихся пучков коллагеновых и эластических волокон. Это своеобразный апоневроз языка, который особенно сильно развит в области желобоватых сосочков. Поперечно-полосатые мышечные волокна, проходя через отверстие сетчатого слоя, прикрепляются к маленьким сухожилиям, образованными лежащими в собственной пластинке слизистой пучками коллагеновых волокон. Лимфоэпителиальное глоточное кольцо Пирогова-Вальдейра – миндалины. На границе ротовой полости и глотки, слизистой оболочки, располагаются большие скопления лимфоидной ткани. В совокупности они образуют лимфоэпителиальное глоточное кольцо, окружающее вход в дыхательные и пищеварительные пути. Наиболее крупные скопления этого кольца носят название миндалин. По месту их расположения различают небные миндалины, глоточную миндалину, язычную миндалину. В области слуховых труб – трубные миндалины и в желудочке гортани – гортанные миндалины. Миндалины выполняют в организме важную защитную функцию, обезвреживая микробы, постоянно попадающие из внешней среды в организм, через носовые и ротовое отверстия. Наряду с другими органами, содержащими лимфоидную ткань, они обеспечивают образование лимфоцитов, участвующих в реакциях гуморального и клеточного иммунитета. Миндалины достигают максимального развития в детском возрасте. Начало инволюции миндалин совпадает с периодом полового созревания. Строение. Нёбные миндалины во взрослом организме представлены двумя телами овальной формы, расположенными по обеим сторонам глотки между нёбными дужками. Каждая миндалина состоит из нескольких складок слизистой оболочки, в собственной пластинке которой расположены многочисленные лимфатические узелки. От поверхности миндалины вглубь органа отходят 10-20 крипт, которые разветвляются и образуют вторичные крипты. Слизистая оболочка покрыта многослойным плоским нейроговевающим эпителием. Во многих местах, особенно в криптах, эпителий часто бывает заселен лимфоцитами и гранулоцитами. Лейкоциты, проникающие в толщу эпителия, обычно выходят на его поверхность и мигрируют навстречу бактериям, попадающим в полость рта вместе с пищей и воздухом. Микробы миндалини активно фагоцитируются лейкоцитами и макрофагами. Под влиянием микробов и различных ферментов, выделяемых лейкоцитами, эпителий миндалины часто бывает разрушен. Однако через некоторое время за счет размножения клеток эпителиального пласта эти участки восстанавливаются. Собственная пластинка слизистой оболочки образует небольшие сосочки, вдающиеся в эпителий. В рыхлой волокнистой соединительной ткани этого слоя расположены многочисленные лимфатические узелки. В центрах некоторых узелков хорошо выражены более светлые участки, герминативные центры. Лимфоидные узелки миндалин чаще всего отделены друг от друга тонкими прослойками соединительной ткани. Некоторые узелки могут сливаться. Мышечная пластинка слизистой оболочки не выражена. Подслизистая основа, располагающаяся под скоплением лимфоидных узелков, образует вокруг миндалины капсулу, от которой вглубь миндалины отходят соединительно-тканные перегородки. Снаружи от подслизистой основы лежат поперечно-полосатые мышцы глотки, аналог мышечной оболочки. Глоточная миндалина расположена в участке дорзальной стенки глотки, лежащем между отверстиями слуховых труб. Строение ее сходно с другими миндалинами. Во взрослом организме она выслана многослойным плоским нейроговевающим эпителием. В криптах иногда встречаются участки псевдомногослойного ресничатого эпителия, характерного для эмбрионального периода развития. При некоторых патологических состояниях глоточная миндалина может быть очень сильно увеличена, так называемые аденоиды. Язычная миндалина расположена в слизистой оболочке корня языка. Эпителий, покрывающий поверхность миндалины и выстилающий крипты, многослойный, плоский, нейроговевающий. Эпителии, подлежащая собственная пластинка слизистой оболочки, инфильтрированы лимфоцитами, проникающими сюда из лимфатических узелков. На дне многих крипт открываются выводные протоки слюнных желез языка. Их секрет способствует промыванию и очищению крипт.